Братья и сестры, время идет, и мы тогда уже за Криворожскую сторону немножко скажу. У нас перед праздником Троицы 10 дней в нашей области Виктор Иванович с группой был. Почти был в каждой церкви. Где-то церковь была, вот, или проводила благовестие в селе, в котором или обслуживали село, или намеревались там благовестие провести. До этого как-то ходили по селам. Были покаяния. Но после этих покаяний мало людей, кто, это как печальный факт, мало людей, кто пришел в церковь. Я по прошлым общениям, по благовестию, мы слышали, Анатолий Иванович отчитывался за село Балаховку, что много людей там уверовали, было связано с православным священником, который даже как-то содействовал благовестию. На сегодняшний день в этом селе дом молитвы есть. Два человека приняло крещение. Я не ошибаюсь, да, Анатолий Иванович? Два человека приняло крещение. Палаточное благовестие проходило в селе Николаевка. Там есть у нас семья, они сами члены церкви Криворожской, живут там. И потом там поставили палатку, было благовестие. Уверовала тоже одна семья. Сначала жена уверовала, муж приехал потом на собрание, в Криворожскую покаялся. А потом и их мама уверовала. Что еще? По Криворожской церкви тоже проходило палаточное благовестие недалеко от Криворога, село Анастасовка. Там палатка стояла, очень мало людей было, приходило. Как-то вот даже внутри у благовестников, ну, такое было, не совсем хорошее настроение. Но удивительно, там один из молодых людей обратился к Богу. Вот в этом году ему преподали крещение, член церкви. Это тоже такое приятное вот для нас то, что есть. Для сегодня на нашем общении нету Николая Прокофьевича, который всегда, наверное, вы замечали, он сильно так вот ярко рассказывал о благовестии по городу. И там несколько раз милиция приходила, их и арестовывали, и забирали усиление. Ну и даже где-то мы внутри так вот думали, зачем такое благовестие, вот как-то даже смущались. Но удивительно, вот в этом году, если я не ошибаюсь, так я... Вот то, что братья дали информацию. Один из мужчин, слушая так вот на одной из остановки, уверовал, пришел в молитвенный дом, и уже его покрестили, он член церкви. Да, ну вот такая, думаю, что может короткая информация. Все остальное, наверное, как и в каждой церкви, проходят благовестие в больницах. Еще, может, одну деталь я упустил. Вот, и вот в селе Балаховке, там, где... У нас церковь Голгофа, они ездят туда, сестры каждый месяц приезжают туда в село для того, чтобы специально в том селе и в окрестных селах ходят, просто людям рассказывают о Боге и приглашают на служение. Друзья, ну это вот так вот коротко. Вы знаете, чем отличается вот свидетельство, когда кто-то лично побывал на благовестии, вот слушал здесь, и его трудно остановить, да, потому что сам пережил. Мне информацию дали, я ее вот так изложил. Может, она немножко сухая. Ну, вот так, как кто-то говорил. Один брат 15 лет в тюрьме отсидел и за 10 минут все рассказал. А один 15 суток отсидел и 15 лет рассказывает. Ну, примите так. Друзья, мы помолимся за Днепропетровскую область. Господь, мы сердечно благодарны Тебе за то, что и в нашей области проходят благовестия. Мы сознаем, что еще не все сделали. И очень много мест, где еще даже никогда мы не благовествовали. Целые районы есть. Мы просим Тебя, Господь, помоги и даруй силы для того, чтобы и там не только засвидетельствовать людям о спасении Твоем, но и до каждого сердца донести Евангелие. Благослови и дальнейшее служение по благовестию в нашей области, то, что назначено. Помоги также, Господь, сделать, чтобы оно принесло славу Твоему имени. Аминь. Аминь.